Глава восьмая. На Фордевинт. К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Средиземного моря. Грицко смотрел с борта в воду, и ему казалось, что прозрачная синяя краска распущена в воде. Окуни руку и вынешь синюю. Ветер засвежел, корабль повернулся правей. Капитан глянул на паруса, повел рукой. Комет свистнул, и матросы бросились, как сорвались, тянуть брасы, чтобы за концы повернуть рей по ветру. Грицко глазел, но аргузин огрел его по спине плеткой и толкнул в кучу людей, которые тужились, выбирая брас. Теперь паруса стояли прямо поперек корабля. Чуть зарывшись носом, корабль шел за зыбью. Она его нагоняла, подымала корму и медленно прокатывала под килем. Команде давали обед. Но Грицку с болгарином сунули по сухарю. Болгарина укачала, и он не ел. Тонкий свисток комета с кормы всполошил всех. Команда бросила обед, все выскочили на палубу. С кормы комет что-то кричал, его помощники под кометы кубарем скатились вниз на палубу. На юте стояла вся свита капитана и с борта глядела вдаль. На Грицко никто не обращал внимания. У люка матросы вытаскивали черную парусину, свернутую тяжелыми толстыми змеями. Аргузин кричал и подхлестывал отсталых. А вверх по вантам неслись матросы, лезли на реи. Паруса убирали, и люди, налегши грудью на реи, перегнувшись пополам, сложившись вдвое и изо всей силы на ветру, сгребали парус к реи. Нижние шкотовые концы болтались в воздухе, как языки, тревожно, яростно. А сверху спускали веревки и быстро к ним привязывали эти черные полотна. Грицко, разинув рот, смотрел на эту возню. Марсовые что-то кричали внизу, а комет носился по всему кораблю, подбегал к капитану и снова камнем летел на палубу. Скоро вместо белых, как облако парусов, появились черные. Они туго надулись между реями, ветра снова не стало слышно, и корабль понесся дальше. Но тревога на корабле не прошла. Тревога напряглась, насторожилась. На палубе появились люди, которых раньше не видал казак. Они были в железных шлемах, на локтях, на коленях торчали острые железные чашки. На солнце горели начищенные до сияния наплечники-нагрудники. Самострелы, арбалеты, мушкеты, мечи на боку. Мушкеты — тяжелые старинные ружья, кончавшиеся раструбом. Лица у них были серьезны, и смотрели они в ту же сторону, куда и капитан с высокого юта. А ветер все крепчал. Он гнал вперед зыбь и весело отрывал мимоходом с валов белые гребешки пены и швырял в корму кораблю.